Глава 55. Волоски на руках Джо встали дыбом, когда они вошли в дом Шеррера. Бьющий в нос запах чистящих средств и ледяная атмосфера операционной делали его похожим на нечто среднее между неудачно заставленным витринным домом и больничной палатой. Ничто в минималистическом стиле этого жилища не давало представления о человеке, который здесь жил. Ни книг, ни дисков, ни дипломов на стенах, ни семейных фотографий. Все стояло на своих местах. Лишь по отсутствию пыли можно было понять, что здесь вообще кто-то жил. Арнет последовал за Джо в кабинет. Из-за того, что отсюда увезли компьютеры, комната была похожа на заброшенный офис. «Мэтт Фронт, лейтенант Джозет Фурнье и детектив Боб Арнет из отделения полиции округа Окхерст», представил их Свиньер, и все пожали друг другу руки. «Мы прекратили поиски, когда поняли, что это как-то связано с тем убийством, которым вы занимаетесь. Мы не стали сразу же все упаковывать, чтобы вы могли взглянуть». Фронт протянул руку и открыл ящик. Потом стал одно за другим вытаскивать щипцами кольца, фотографировать их под разными углами и укладывать в пакеты. Затем подписал их все и передал Джо. Сама Джо тоже сфотографировала на телефон все эти символы брачных уз, кроме кольца Джанин Хаммонд, прежде чем отправлять их в Новый Орлеан и Солт-Лейк-Сити на опознание мужьям. Они быстро осмотрели остальную часть дома и не нашли ничего особенного. Здесь дотошность и минимализм Шеррера сыграли им на руку. Свиньер отвез их в свой полицейский участок, чтобы дать им возможность осмотреть личные вещи, которые были на трупе. «У него в пальто был карман на молнии. Там мы и нашли бумажник. А еще вот это. Есть идеи, зачем он носил это с собой?» — спросил Свиньер, показывая на щипцы и эластичную ленту. Арнет резко хохотнул. «Готов поспорить, что именно так он снял кольцо Карсон. Зажал палец лентой. Однажды мне пришлось также снимать кольцо в ювелирном магазине, иначе пришлось бы резать», — объяснил он и даже потряс головой. «Больше на теле ничего не было. Если у него и был телефон или что-то еще, все это осталось на дне океана. Пальто было полностью застегнуто», — сказал Свиньер и бросил на стол тяжелый пакет с пальто. Джо подняла его и внимательно осмотрела стиль пальто и пуговицы. Оно явно было тем же, что и на камерах после убийства Джанин. Судмедэксперты сверят ДНК Шеррера с теми, что остались на платье Джанин. Но и так все было предельно ясно. Они нашли убийцу. Джо сидела за столом, глядя в окно, выходящее во двор. Чувство удовлетворения так и не пришло. Но она не могла понять, почему. Она продолжала прокручивать все детали в голове в надежде найти покой. Через несколько часов все сошлось. Следователи осмотрели брошенную машину, о которой сообщили из Музея почетного легиона Сан-Франциско. Документы на аренду в бардачке были выданы Мартину Шерреру. Машину взяли на прокат в аэропорту Сакраменто, и таким образом они сразу же нашли рейс из Далласа в Сакраменто, на котором должен был вернуться Мартин Шеррер. После таких странных данных команда Джо искала его имя на рейсах и арендованных автомобилях за пределами Окхерста, Солт-Лейк-Сити и Нового Орлеана, включая те аэропорты, до которых можно добраться на машине за полдня. Они нашли его данные на рейсах в Сиракузах, Айдахо, Фолсе и Мобиле в течение 24 часов после убийства соответствующей жертвы. Мартин Шеррер убил всех этих женщин. Здесь не было и капли сомнения. Хладнокровно, сознательно оставив мужа и детей, родителей и друзей оплакивать утрату. Он был безжалостным психопатом, и мир стал без него лучше. Разве важно, как именно он пришел к своему концу? Семьи получили свои ответы. Он больше не будет убивать, а налогоплательщики сэкономили значительную сумму денег. Что еще можно было сделать в этом деле? Но Джо не могла о нем забыть. Почему Шеррер приехал в Сан-Франциско, и как он оказался в океане? Судя по тому, что они знали о его действиях в эту поездку, он отправился ради убийства. Рейс из Сакраменто, арендованная машина, большая сумма наличных, а также время переписок, звонки по скайпу, все это указывало на Серильду, как на предполагаемую жертву. Но в итоге мертвым оказался он. Насколько она могла судить, существовало три варианта. Первый — волей судьбы Шерер стал жертвой несчастного случая или преступления. Это было возможно, но Джо не нравилось совпадение, что Серильда удалила все свои аккаунты в тот же период времени. Вторая теория о том, что Шерер покончил с собой, была настолько же неубедительной. Зачем тогда лететь через такой странный аэропорт и покупать билеты обратно? Может, он не планировал совершать самоубийство, но во время поездки что-то изменилось? Или Серильда все выяснила, или сбежала, и он решил, что полиция скоро его найдет? Убийца все время совершает глупые ошибки, и кто знает, что он мог ей сказать, если думал, что она не проживет больше ни дня. Но почему бы просто не сбежать? Разве не разумнее было бы исчезнуть и начать все заново? Все данные свидетельствовали о том, что у Шерер был сильный инстинкт самосохранения, и он был достаточно умен, чтобы изменить свою личность. И как он добрался от музея почетного легиона, где все еще стояла его машина, до моста Золотых ворот? И еще шляпа. Самоубийцы не бросаются навстречу смерти в очках и шляпах. Но ту самую фетровую шляпу они так и не нашли. Не исключено, что она была на нем, когда он прыгал, и ее просто смыло, но это только усиливало ее беспокойство. И последняя теория оказалась наиболее вероятной. Попытка Шерера убить Серильду каким-то образом провалилась. Они точно знали, что он водил своих жертв на свидание. Может, они встречались в музее, а потом она отвезла их к мосту на романтическую прогулку. И вот в какой-то момент он решил сбросить ее с моста, а не задушить. Но ей удалось сбежать. Или же она уловила в его поведении что-то странное, или задала ему какие-то вопросы, ответы на которые ей не понравились, и решила сбежать. Может, он гнался за ней, а она отбивалась. Это был единственный вариант, который объяснял и все детали поездки, и удаление аккаунтов. Если Серильда случайно убила его, когда защищалась, то явно не горело желанием идти в полицию. Это было логично и все объясняло. Так почему Джо не могла себя в этом убедить? Арнет не хотел слушать ее возражения. «Конечно, я тоже считаю, что здесь творилось что-то странное, но этот засранец мертв. Кому какое дело, случайно это или преднамеренно?» — сказал он. «Я хорошо тебя знаю. Ты тоже хотел бы выяснить правду, как и я». Арнет раздраженно вздохнул. «А еще я хочу миллион долларов. Есть такие битвы, где мы можем выиграть, но есть и те, в которых нам не победить. 2 месяца назад мы бесились, что дело Хаммонд отправляется в долгий ящик, и мы ничего не можем с этим сделать. Мы хотели добиться справедливости для этой семьи. Мы боролись, хоть никто и не мог нам помочь. И мы добились своего». «Ну и что, раз мы не знаем всех деталей?» ФБР были с этим согласны. Они отказались выделять средства, чтобы отслеживать IP-адреса, несмотря на дополнительный запрос Джо после того, как тело и кольца были найдены. Если и была еще одна жертва, то ей крупно повезло, и продолжать расследование не было смысла. По их мнению, также вероятно, что Серильда была ловушкой, как и думала Джо, созданы для того, чтобы убедиться, что полиция о нем не знает. А когда команда Джо начала делать телефонные звонки, Шерер удалил аккаунт. Он легко мог все подстроить, писать и звонить по скайпу самому себе, чтобы со стороны все выглядело так, будто он нашел новую жертву. И кто знает, может, когда все вскрылось, он не смог смириться с мыслью, что полиция вот-вот постучит в его дверь, и поэтому покончил с собой. В любом случае, не было никаких причин тратить на это дело драгоценное время и ресурсы. Опасность миновала. И нужно заниматься насущными проблемами. Когда Джо сказала Арнету, что ФБР отказали в ее просьбе, он долго смотрел ей в глаза. «Я знаю, в чем дело». «И в чем же?» — спросила Джо. «Тебя бесит, что не ты раскрыла дело, что он умер до того, как ты во всем разобралась. Я хорошо тебя знаю, Джо. Ты чувствуешь себя обманутой». Он был прав. Она не просто волновалась, она злилась на то, что все закончилось не из-за ее действий. Но не только поэтому. Еще она злилась на то, сколько сил им пришлось положить на это дело, что ей пришлось повесить большую часть работы на Арната и Лопес, а также, что у нее не было возможности уделить этому делу столько внимания, сколько заслуживала убитая женщина. Они были так близки. Если бы Рок не позволил ей продолжить расследование, или если бы она смогла уделять ему больше времени, хотя бы на несколько часов, все было бы иначе. Но нет. И это была ее вина. Она обрекла себя на ад административной работы, когда согласилась на эту должность, и тем самым лишила себя возможности делать то, что должна была. Джо уже почти не могла вспомнить, почему согласилась на это. Ей почти удалось убедить себя, что она не так уж сильно скучает по работе детектива, и она сосредоточилась на том, чтобы стать самым лучшим лейтенантом. Теперь жалобный голосок лишь иногда отдавался на задворках сознания. Но дело Джанин Хаммонд разрушило эту иллюзию. Даже если она станет лучшим лейтенантом в истории, все равно не будет счастливой. Она не просто хотела ловить убийц, она нуждалась в этом. И она сама должна была их искать, а не подписывать бумаги, которые позволяли другим людям вести расследование. Неужели из-за этого гнева она цеплялась за несуществующие детали, чтобы и дальше как-то странно надеяться, что это дело не окончено и нуждается в ее внимании? Нет. Эти переписки были слишком реальны. Для ловушки в них присутствует излишняя сложность. Шерер допускал ошибки в переписках с Сирильдой, и она на него обижалась. Она заставляла его извиняться и заглаживать свою вину. Ее реакции были непредсказуемы, и временами он, казалось, не знал, как ответить. Джо покачала головой. В этих переписках чувствовалось два отчетливых голоса. В голове Джо закружились образы. Джанин, Эмили, Алетта. Они оставили после себя так много любимых, так много друзей и членов семьи, чья жизнь никогда не будет прежней. Она вспомнила лица тех, кого встретила. Паула, Тереза, Роджер, который, как и ее дядя Майкл, вероятно, никогда не оправится от этой утраты. Кулак Джо сжался вокруг бриллианта на шее. Если бы жертвой был кто-то, кого она любила, смерти убийцы было бы достаточно? Достаточно ли этого для всех этих людей? Тереза. Джо резко выпрямилась, вспомнив племянницу Джанин. Маленькое личико Терезы, спрятанное за большим, сердитым лицом ее жениха. Филипп Бегемак, со всей его вереницей судебных запретов и контролирующим поведением. Для семьи Хаммонд достаточно и одной трагедии. В смерти Шеррера Джо уже никогда не сможет разобраться, но кое-чем она все же сможет помочь Джанин. Может, Филипп Бегемак и не убивал ее, но он плохой человек. И Джо сделает так, чтобы Тереза не оказалась очередной жертвой агрессивного мужа, не пропала без вести или не стала искалеченным трупом, который полиция найдет неделю спустя. Джо потянулась к левому ящику стола и принялась рыться в папках, пока не нашла бумаги с судебными запретами Бегемака. Она скопировала их на своем принтере и засунула в конверт. Затем адресовала конверт Роджеру Хаммонду и бросила на отправку. Джо снова повернулась к компьютеру и открыла новый документ. Она написала письмо, в котором отказывалась от должности лейтенанта и просила восстановить в должности детектива. Чтобы отпраздновать это событие, она весь вечер читала все, что только могла найти о самоубийствах с моста «Золотые ворота».